Заметки по поводу посмертных произведений Толстого. Толстой оставил после своей смерти большое количество неопубликованных произведений. Многие из них сейчас уже изданы. Во французском переводе Бенштока «Собрание Нельсона» они составляют три тома. Эти произведения накопились на протяжении всей жизни Толстого. Есть рукописи, относящиеся к 1883 году, записки сумасшедшего. Другие созданы в самые последние годы. Они включают в себя рассказы, романы, пьесы, диалоги. Большинство из них остались незавершенными. Мне хотелось бы подразделить эти произведения на две категории. Одни из них Толстой писал по соображениям морального порядка, другие – удовлетворяя свои художественные запросы. Но лишь в немногих из числа этих произведений гармонически сочетается и то, и другое. К несчастью, равнодушие Толстого к его литературной славе, а, возможно, и скрытое самоуничижение, помешали ему продолжить работу над начатыми произведениями, обещавшими стать прекраснейшими из всего им созданного. Таковы посмертные записки старца Федора Кузьмича. Это знаменитая легенда о царе Александре I, который якобы не умер, а заставил всех поверить в свою смерть, сам же под вымышленным именем скрылся в Сибири, чтобы закончить жизнь добровольным искуплением грехов. Чувствуется, что Толстой страстно захвачен сюжетом и отождествляет себя со своим героем. Трудно примириться с мыслью, что от этих записок нам остались только первые главы. По силе и свежести повествования главы эти не уступают лучшим страницам «Воскресения». Мы находим в них незабываемые образы, состарившаяся Екатерина II, и прежде всего с необычайной силой написан сам жестокий, мистически настроенный царь, неопузданная гордость которого вспышками прорывается в умиротворенном старце. В «Отце Сергии» 1891-1904 годы видна та же мощь мастерства Толстого, но рассказ несколько скомкан. В основу его положена история человека, который из-за оскорбленной гордости ищет уединение и в аскетизме стремится познать Бога, окончая тем, что познает его среди людей, посвятив свою жизнь им на благо. Острота некоторых страниц прямо-таки хватает вас за сердце. Трагизм сцены, в которой герой узнает о низости своей возлюбленной, потрясает сдержанностью. Его невеста, женщина, которую он боготворил как святую, была любовницей царя, которого он пламенно чтил. Не менее потрясающая ночь искупления, когда монах, чтобы умиротворить свою смятенную душу, отрубает себе топором палец. Этим страстным описанием противопоставлена заключительная, меланхолическая беседа с кроткой старушкой, бывшей подругой детства. Последние страницы ясны, лаконичны, проникнуты безмятежностью. Не менее волнует тема произведения «Мать». Добрая и рассудительная мать семейства, целиком посвятив 40 лет своей жизни заботам о семье, очутилась в полном одиночестве, бездеятельная, потерявшая смысл существования. Несмотря на свою свободу мысли, она ищет приюта в монастыре, где и пишет свой дневник, но от этого произведения сохранились только первые страницы. Маленькие рассказы, входящие в число неопубликованных произведений, написаны с необыкновенным мастерством. Алеша Горшок, близок по духу прекрасным народным сказаниям. Это история простого человека, непрестанно приносящего себя в жертву, получая от этого кроткое удовлетворение. Он так и живет, вплоть до самой смерти. «После бала», 20 августа 1903 года. Рассказ старика о том, как он любил когда-то девушку, и как он внезапно разлюбил, увидев ее отца, полковника, когда тот командовал при проведении солдата через строй. Это совершенное произведение, где обаятельные юношеские воспоминания переходят в рассказ, точно до галлюцинации, рисующей события. «Что я видел во сне?» 13 ноября 1906 года. Некий князь не может простить своей обожаемой дочери бегство из дому с обольстившим ее человеком. Но лишь только он увидел ее вновь, Он сам просит у нее прощения. И все же, несмотря на свою всепрощающую любовь и веру в идеал, Толстой свободен от иллюзий. Князь не может побороть отвращение, которое он испытывает к ребенку своей дочери. «Ходынка» — короткий рассказ, действие которого разыгрывается в 1896 году. Юная русская княжна захотела принять участие в народном празднике в Москве и попала в страшную давку, ее сшибают с ног и принимают за мертвую. Но один рабочий, сам сильно пострадавший в давке, спасает ее. Только миг их связывают узы братской любви. Потом они расстаются с тем, чтобы никогда уже больше не увидеться. «Хаджи Мурат», декабрь 1902 года. Произведение более крупное по размеру и задуманное как монументальный роман. В основу его положен эпизод войны на Кавказе в 1851 году, сноска, свидетелем которого я был в одной его части, пишет Толстой. Конец сноски. Толстой писал «Хаджи Мурата», находясь в расцвете таланта. Все переживания и впечатления, вплоть до зрительных, переданы здесь в совершенстве. Но странная вещь, трудно, читая «Хаджи Мурата», испытать настоящее увлечение. Вероятно, это происходит от того, что сам Толстой не вложил в описание страстной заинтересованности. Каждое появляющееся по ходу повествования лицо пробуждает равную симпатию, и все же каждый, кто хотя бы мимолетно возникает перед нашим мысленным взором, очерчен с непревзойденным мастерством. Однако, любя всех, автор никому не отдает предпочтения. Так и кажется, что он написал эту примечательную новеллу без внутренней необходимости, побуждаемой чисто внешними причинами. Как другим требуется упражнение для мускулов тела, Толстому нужна тренировка для его интеллектуальной мускулатуры. Ему необходимо творить, вот он и творит. На других произведениях лежит печать личных переживаний, порою граничащих с отчаянием. Есть и автобиографические записи. В «Записках сумасшедшего» 20 октября 1883 года излагаются воспоминания ночных ужасов, пережитых Толстым и явившихся предвестниками душевного кризиса 1869 года. Подобным переживаниям посвящен и «Дьявол», 19 ноября 1889 год. Это большой рассказ, в котором есть первоклассные главы, но, к сожалению, развязка его абсурдна. Помещик, у которого была любовная связь с одной из его крестьянок, женится и принимает меры к тому, чтобы удалить свою бывшую возлюбленную. Он честен и любит свою молодую жену. Но удаленная им крестьянка остается у него в крови. Он не может избавиться от страстного влечения к ней. Да и она ищет с ним встреч. Не в силах бороться с собой, он возобновляет с ней связь, но, чувствуя, что ему уже не вырваться, кончает жизнь самоубийством. И помещик, добрый, слабохарактерный, хотя физически сильный, близорукий, умный, искренний, работящий, терзающийся моральными угрызениями, и его молодая жена, влюбленная и романтичная, идеализирующая своего мужа, и красавица-крестьянка, пышущая здоровьем и пламенной страстью, нестесняемой стыдливостью, являются шедеврами творчества Толстого. Досадно, что Толстой вложил в развязку этого рассказа чересчур много морали, больше, чем он это делал в реальной жизни, потому что переживания, подобные описанным в «Дьяволе», автобиографичны. «И свет во тьме светит» — драма в пяти актах. Того, кто знает скрытую трагедию старости Толстого, это произведение, не свободное от художественных недостатков, необычайно волнует. И видя, что здесь, только под другими именами, Толстой вывел самого себя и своих близких. Николай Иванович Сарынцев пришел к той же вере, что и автор. Так что же нам делать? И пытается притворить свою веру в жизнь. Но это мучительно для него. Слезы жены, искренние или притворные, мешают ему покинуть семью. Он остается в своем доме, где живет, возможно, более скромно, занимаясь столярным ремеслом. Жена его и дети продолжают, однако, жить на широкую ногу, устраивают празднества. И несмотря на то, что он не принимает в них участия, его обвиняют в лицемерии. В то же время своим моральным влиянием, обаянием своей личности он привлекает к себе последователей, удел которых плачевен. Священник, проникнувшись его идеями, оставляет церковь. Молодой человек из хорошей семьи отказывается от военной службы и попадает в дисциплинарный батальон. И бедняга Сарынцев, Толстой, раздираем сомнениями, не заблуждается ли он, не вовлекает ли он окружающих в бесполезные страдания, ведущие их к гибели. В конце концов, он предпочитает своим моральным терзанием смерть от руки матери молодого человека, которого он, сам того не желая, привел к гибели. Еще в одном коротеньком рассказе, относящемся к последнему периоду жизни Толстого «Нет в мире виноватых», сентябрь 1910 года, мы находим ту же горестную исповедь человека, испытывающего ужасные страдания от того положения, в котором он находится, и не видящего выхода. Праздным богачам противопоставлены угнетенные бедняки, и ни те, ни другие не чувствуют чудовищной нелепости подобного социального устройства. Два произведения для театра обладают бесспорной ценностью. Одно из них – маленькая пьеса из крестьянской жизни, посвященная борьбе с пьянством. От ней все качества. Вероятно, 1910 год. Действующие лица наделены ярко очерченными характерами. Их типические черты, своеобразные словечки, схвачены с большой меткостью. Крестьянин, который в конце пьесы прощает вора, одновременно и благороден, и смешон. Вторая пьеса – значительное произведение Толстого. Это «Живой труп», драма в 12 картинах. В ней выведены добрые и слабовольные люди, раздавленные бессмысленным социальным устройством. Герои этой пьесы, Федю, губят его доброта и нравственная чуткость, которую он прячет под личиной внешней распущенности. Он непереносимо страдает от низости окружающих его людей и от своего собственного недостойного поведения, но бессилен бороться. У него была жена, которую он любил, добрая, спокойная, рассудительная женщина, но в ней не было изюминки. Знаешь, в квасе изюминка. Не было игры в нашей жизни, которая дает забвение, а мне так необходимо было забвение. «Всем ведь нам в нашем кругу, — говорит он, — в том, в котором я родился, три выбора, только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное было противно. Второй — разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье — забыться и пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся». Действие пятое, картина первая. И в другом месте. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то, что вкусно, а что я не делаю. Я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. И только когда выпьешь, перестает быть стыдно. А музыка не опера, не Бетховен, а цыгане. Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательней, тем после еще стыдней. Действие третье, картина вторая. Он покинул жену, так как почувствовал, что причиняет ей зло, а она не может ничем помочь ему. Он оставляет жену своему другу, который любит ее и вполне подходит ей. Она тоже любит его, не признаваясь в этом самой себе. Протасов уходит, скрывается среди подонков и таким образом все устраивается. И те двое, и он счастливы, настолько, насколько это им доступно. Но общество не допускает, чтобы обходились без его соизволения. Оно тупоумно толкает Федю на самоубийство, угрожая в противном случае осудить его друзей «За двоеженство». Это своеобразное глубоко русское произведение, отражающее разочарование, охватившее многих людей после краха великих революционных надежд, написано просто, сдержанно, без какой бы то ни было напыщенности. Все характеры, даже эпизодических персонажей, правдивы и жизненны. Юная сестра, независимая страстная натура, непреклонная в своих убеждениях касательно любви и брака. Невозмутимо уравновешенный и честный Каренин. Его мать, закостеневшая в аристократических предрассудках, консервативная, властная на словах, покладистая на деле. Все жизненные, вплоть до мимолетно появляющихся цыган и адвокатов. Я не коснулся некоторых произведений, в которых стремление Толстого поучать и морализировать берет верх над его художественным творчеством, хотя и в этих произведениях психологическое ясновидение Толстого остается безошибочным. «Фальшивый купон» — длинный рассказ, почти роман, в котором автор стремится доказать взаимосвязь добра и зла во всех человеческих поступках. Подлог, который совершили два гимназиста, порождает целую серию преступлений, все более и более страшных и следующих друг за другом, вплоть до того момента, когда святая покорность провидению, проявленная одной бедной женщиной, производит неизгладимое впечатление на убийцу. Его раскаяние, передаваясь от одного преступника к другому, достигает до первых виновников проистекшего зла. В свою очередь и они стремятся к искуплению грехов. Так жертвы приводят своих палачей к раскаянию и искуплению. Сюжет великолепен. Произведение могло бы возвыситься до эпического величия античных трагедий, воспевающих рок. Но повествование чересчур растянуто, раздроблено, ему не хватает широты охвата, и, несмотря на то, что персонажи правильно охарактеризованы, они оставляют нас безразличными. Детская мудрость — это 21 диалог между детьми. В диалогах затрагиваются серьезнейшие вопросы. Речь идет о религии, искусстве, науке, образовании, патриотизме и так далее. Они не лишены остроумия, но прием, многократно повторенный, быстро утомляет. Молодой царь. В рассказе, носящем это название, молодой царь видит во сне несчастье, которое причиняет людям помимо своей воли. Это самое слабое произведение из всего сборника. Заканчивая обзор, я ограничусь перечислением эскизных набросков. «Два спутника», «Отец Василий», «Кто убийца». Во всех этих произведениях нас потрясает мощь интеллекта, которую Толстой сохранил до самых последних своих дней. Сноска. Это умственное здоровье проявляется и в устных рассказах Толстого, записанных Чертковым и врачами во время последней его болезни. Почти до самой своей кончины Толстой продолжал ежедневно писать или диктовать дневник. Конец сноски. Он может показаться многословным, когда излагает свои социальные идеи, но лишь только речь заходит о действиях живых людей, мечтатель-гуманист стушевывается, уступая место художнику с орлиным взором, который властно завоевывает сердца. Всегда он сохранял величайшую ясность ума. Единственное, в чем понесло ущерб его искусство, это, как мне кажется, некоторое обеднение чувств. За исключением отдельных коротких периодов, создается впечатление, что творчество Толстого уже не составляет смысла его жизни. Оно становится или необходимым для него времяпрепровождением, или орудием воздействия. И именно это воздействие, а вовсе не искусство, является теперь его целью. Когда же творчество снова захватывает его, кажется даже, что ему стыдно поддаться своей обманчивой страсти. В таких случаях он сам обрывает работу. Быть может, именно поэтому он перестал писать посмертные записки старца Федора Кузьмича, опасаясь укрепить цепи, приковывавшие его к искусству. Единственный пример в искусстве, когда большой художник в расцвете творческих сил мучительно противится собственному могуществу и приносит его в жертву своему Богу. Апрель